Макар Акулин. Случай в лесу. Сейчас, когда я пишу эти строки, во мне все еще колышутся отголоски испытанного мною тогда ужаса. Конечно, волосы уже не встают дыбом, и тело не покрывается мурашками от увиденного и осознанного мною тогда. Но где-то все же притаился в душе гаденький страх, который нет-нет, да и накатывает волной, окуная меня вновь в события моего детства. Дело было в конце 80-х. Мне тогда было немногим более 10. Как и большинство моих сверстников, лето в те времена я проводил на селе у бабушки. Вернее сказать, в поселке Красный Луч Энского района. Погоды стояли хорошие, нас тогда подобралась в селе ватага сорванцов, человек 12, не меньше. Конечно, всех имен я уже не вспомню, тем более, что некоторых ребят мы в нашей компании знали, величали исключительно по прозвищам. Дедуля, Косой. В то лето у нас было увлекательнейшее времяпрепровождение. Кому-то из ребят, кажется Димону, дед как-то рассказал, что в лесах неподалеку от поселка во время войны была укреп-полоса. И до сих пор в лесу остались глубоко врытые в грунт доты из почерневшего и растрескавшегося от времени бетона, полусгнившие бревенчатые блиндажи и почти совсем уже стертые временем и непогодой линии траншей. Как вы сами понимаете, мотивировать никого из нас не было никакой нужды. Весть мигом облетела поселковый молодняк, и мы тут же спланировали крупномасштабную поисковую операцию, наподобие зорницы, если кто помнит. Конечно, взрослые о наших проделках ничего не знали, да и не особо интересовались. Ребята поопытнее разведали ближайшие к поселку участки леса, нашли первое подтверждение военной истории в виде пары окопов и разрушенной огневой точки, где даже нашлось несколько насквозь проеденных коррозией гильз от снарядов. И понеслась. С утра мы разбивались на два отряда, объявляли границы территории, на которой будет проводиться военная игра. Причем каждый день локацию меняли, все больше удаляясь вглубь леса. И целыми днями играли в войнушки, захват штаба и тому подобную мальчишескую ерунду. А вечером, как говорится, усталые, но довольные, возвращались по домам. Но только не в этот вечер. Впрочем, касалось это лишь меня. Разбежались мы тогда по лесу прилично. Как всегда, разбились на две армии, у каждой были разведчики, пехота. И все бы ничего, но я, находясь в засаде, каким-то непостижимым образом заснул. То ли сказался недавний дождь, после которого комары всю ночь спать не давали, то ли еще что, не знаю, но факт остается фактом. Боец уснул на боевом посту. Проспал я все интересное, и пока ребята, обмениваясь впечатлениями и поддразнивая друг дружку, возвращались домой. В тот раз каждая армия возвращалась домой отдельно, поэтому меня не хватились. В каждой компании решили, что я ушел с другими ребятами. Я продолжал спать. Проснулся я от того, что в нос мне пытался забраться какой-то жук. А уже вечерело. Сам-то я без компании старших ребят в лесу ориентироваться не умел. Вот и заблудился почти сразу же. Но сообразил, что иду не пойми куда, когда уже стемнело. И не очень видно было, куда ногу ставишь. Сильно я не испугался. Все знали, что диких зверей в округе давно уже нет, а топи или непролазных участков и не было никогда. Но перспектива провести ночь в лесу меня, маленького городского мальчишку, ничуть не радовала. Вдобавок детский организм настойчиво потребовал еды и питья, и тут уж я никакими самоуговорами не мог убедить себя, что все в порядке. Попытки сориентироваться на местности по замшелой стороне деревьев успехом не увенчались. Я точно не мог вспомнить, в какой стороне находится деревня, поэтому хоть и свернул в предполагаемом направлении, но, видимо, ошибся. И вот идти бы мне идти, но тут я наткнулся на поляну, залитую светом уже взошедшей к тому времени луны. А на поляне дом. Обычный бревенчатый, в три окна на стену, с двухскатной дощатой крышей. Таких в нашей деревне полно было. Из трубы весело струился дымок. В окнах мерцал свет, причем видно, что не электрический. У бабушки в селе за мою бытность там пару раз отключали свет, и тогда люди доставали из загашников старые керосиновые лампы, зажигали их, и выглядело это примерно так же. Ну, в общем, подошел я к дому, постучался. Никакого ответа. Только какое-то шуршание за дверью, и в окошке рядом с дверью свет погас. Я постучался снова, говорю. «Добрый вечер, можно войти?» Опять тихо, только в лесу совы ухают. И тут вижу, в углу окна занавеска ситцевая отодвинулась, и детская физиономия на меня смотрит. Девчонка лет 6-7. Ну и я на нее смотрю. С полминуты мы, наверное, в эти гляделки играли, потом лицо исчезло за занавеской, а через мгновение опять появился свет в окне, и за дверью послышался звук отодвигаемого засова. На пороге меня встретил мужчина средних лет. Бородатый, довольно рослый, в какой-то смешной одежде. У нас в такой только дед Никифор ходил, что еще войну хорошо помнил. Ну и отшельники, думаю. Может, у них и вовсе электричества нет? «Ты чей будешь?» — спрашивает строго, но буднично мужчина. «Бабы Нади, внук я». Стараюсь отвечать как можно спокойнее, а самому так себя одинокого, заплутавшего да голодного жалко стало, что вот-вот сейчас ему в рубаху уткнусь лицом, да и расплачусь. Не знаю такую». «А мы в деревне живем», — как бы объяснил я. При этих словах мужчина насторожился, посмотрел на меня пристально. «А взрослые где?» Тут уж я удивился. «Дядь, если бы были со мной взрослые, разве же я бы ночью по лесу бродил?» «И то правда», — отозвался мужчина. «Как звать?» «Никита». «Ну ладно, Никита, заходи». С этими словами мужчина впустил меня в дом. Как я и ожидал, человек он был семейный. Сквозь маленькие сени видно было комнату, где за столом с той самой керосиновой лампой сидели двое детей. Мальчик лет 5 и девочка, которую я уже видел в окне. А у большой печки возилась с посудой женщина в платье с длинным подолом, перехваченным на поясе передником. Впустив меня, мужчина еще раз оглядел поляну, закрыл дверь и задвинул засов. Прошли в жилую. В доме действительно не было ни телевизора, ни даже радио, насколько я смог заметить. Когда я почувствовал тепло от печи, то понял, насколько я замерз в ночном лесу. В нос ударил приятный запах каши с мясом. Жена, поставив котелок на стол, вопросительно посмотрела на мужа. «Говорит сельский, заплутал. Никитой звать», — пояснил ситуацию мужчина. «Проходи. Меня зовут тетя Настя. Хорошо, что вовремя поспел. Садись за стол, поужинаешь с нами». Обратилась она ко мне. И хотя во взгляде ее я не ощущал никакой злобы или угрозы, но услышал в ее голосе какую-то печаль. Казалось, будто мучило ее что-то изнутри, чего она не хочет показать. Оттого скрывает за улыбкой свое горе. «Вот, садись рядом с нашими детьми. Петя, Марфуша, подвиньтесь. Дайте Никите место на скамейке», — каким-то бесцветным голосом сказала она мне, еще раз наведя меня на мысль о ее тяжелой болезни. За пару лет до этого моя другая бабушка заболела раком, и у нее тоже был похожий голос, когда болезнь принялась за нее всерьез. Дети молча сдвинулись, ухватив с собой маленькими грязными ручонками свои тарелки. Меня, конечно, немного удивило, что руки перед едой никто не моет, и хотя голод сильно звал за стол, я все же спросил, где у них в доме можно помыть руки. Тетя Настя непонимающе глянула на мужа, а тот, неопределенно пожав плечами, указал мне на кадку в углу комнаты. Подойдя к кадке, я уже было запустил в нее руки, как вдруг мне в нос ударил зловонный запах стоялой воды. «Пожалуй, обойдусь без мытья рук», — решил я для себя и вновь вернулся к столу. Мать расставила еще 3 тарелки, насыпала всем каши и раздала старые деревянные ложки. Даже у бабушки таких в обиходе не было. «Приятного аппетита», — сказал я, повернувшись к Пете и Марфе, которые сосредоточенно уткнулись в свои тарелки, вороша ложками кашу, которую, впрочем, не торопились есть. Женщина, перехватив мой взгляд, сказала: «Пустое. Они не говорят». И, помедлив, добавила: «Не могут». При последних ее словах меня холодом так и обдало, словно снова я нахожусь на залитой лунным светом поляне среди ночной прохлады леса. И не то почудилось мне, не то и вправду было. Смотрю, а в ложке моей, что я ко рту уже подношу, не каша с маслом, а земля сырая с углями. И пахнет так затхло, жутко. Даже, кажется, успел в ней червя земляного заметить. Хотя, возможно, и надумал со временем. И на секунду пришло ощущение полного одиночества. Аж зажмурился головой, затрусил, так меня мурашками пробрало. Открываю глаза, все как и прежде. Дети едят, каша благоухает аппетитным ароматом, огонь в печи потрескивает, пламя керосинового светильника танцует на фитиле, бросая на все причудливые желтые блики. Вот же намерещилось, думаю. Потом помню, как мы едим, а я смотрю на родителей Пети и Марфы, что напротив меня сидят. Молча кашу уписывают, причем как-то жадно, словно наесться не могут. А в причудливой игре теней от светильника кажется мне, что лица у них худющие, Глаза будто с темными кругами да запавшие. Что за болезнь у них такая? Думаю. И вдруг сам ловлю себя на том, что кашу-то ем, а вкуса не чувствую. А женщина смотрит на меня, словно извиняется, дескать, «Прости, малыш, что каша не наваристая вышла. В другой раз лучше накормлю». Внезапно муж оторвался от еды, огляделся, а потом вскочил из-за стола и быстро подошел к окну. Глянул за занавеску, развернулся и скомандовал жене. «Настя, гаси свет живо! Они идут!» В мгновение ока погасла лампада, и комната погрузилась в темень, едва освещаемую сквозь окна светом луны и звезд на безоблачном ночном небе. Снова мной овладело ощущение ужаса и одиночества. Я хотел было в голос спросить, что происходит и кто такие они, про которых глава семьи сказал. Но тетя Настя зашикала на меня. В темноте я видел лишь бледный овал ее лица и блеск в глубине темных провалов, где должны были бы быть ее глаза. А потом шелестящим шепотом сказала: «Тихо, это пришли плохие, очень плохие. Они хотят нас убить. Они всех хотят убить. Но это ничего, я вас сейчас спрячу. Давайте сюда, детишки». С этими словами, пока ее муж стоял у стены рядом с окном, прижимая к груди сжатый двумя руками топор и время от времени выглядывая в ночную темень, тетя Настя обошла стол, обняла меня и детей за плечи и повела к печи. Ощущение темноты, надвигающегося ужаса и безысходности усиливалось тем, что я стал действительно различать доносившиеся снаружи приглушенные звуки, кажется, мужских голосов. И в окне, на фоне черноты ночного леса, я вроде углядел какие-то рыскающие среди деревьев жутковатые отблески, словно желтые глаза огромного чудища силились разглядеть нас, спрятавшихся в этом доме, сквозь задернутые ситцевые занавески. Между тем тетя Настя открыла в полу люк, показывая вход в погреб. Петя, а затем и Марфа, словно по команде, проворно спустились туда, исчезнув в темноте. «Спускайся, ты не бойся, он не глубокий», подбодрила она меня, и я, услышав заботу в ее голосе, шагнул в черноту провала в полу комнаты. Нога сразу же нащупала ступеньку, потом вторую, и скоро я уже достиг дна. Последняя ступенька была достаточно широкой, чтобы на нее можно было сесть. Что я и сделал. Слева от меня, судя по всему, сидела Марфа, а справа Петя. Убедившись, что мы разместились на дне погреба, тетя Настя последний раз махнула нам рукой, приложила палец к губам, велев тем самым не издавать ни звука, и прикрыла крышку погреба. Послышался звук закрывающейся задвижки. Но даже нахлынувшая вместе с этим темнота не была полной. В крышке погреба между досками были достаточно широкие щели, сквозь которые просачивались остатки лунного света, попавшие в комнату через занавешенные окна. С минуту я еще слышал шаги, сновавших по комнате над нашими головами тети Насти и ее мужа. Потом стихли и они. Стало совсем тихо. Слыша, как беззвучно ведут себя Петр и Марфа, я тоже старался сдерживать дыхание, чтобы не выдать себя. Ощущение невероятности происходящего нахлынуло на меня с необычайной силой. Попытки вспомнить события дня, приведшего меня в этот тесный погреб, вызвали болезненные спазмы в животе. Меня буквально мутило от страха. Вдобавок, в погребе был невыносимо противный какой-то сладковатый запах, от которого тошнота еще больше усиливалась. Не знаю, сколько мы просидели вот так в темноте, но мне уже начинало казаться, что я тут совершенно один, и если бы не страх выдать себя голосом перед непонятной угрозой, надвигающейся из лесу, я бы уже давно попытался разговорить нашу молчаливую компанию. Окончательно привыкнув к темноте, я стал различать неверные силуэты Пети и Марфы, сидевших справа и слева от меня, подобрав колени руками. Хотелось спросить их, часто ли им приходится прятаться в этом погребе, и что это за люди такие, или не люди, из лесу, которых все так боятся. Но я молчал. Вдруг в комнате над нашими головами Послышался стук распахнутой двери, и по полу заскрипели заухали осторожные, тяжелые шаги. Кто-то ходил прямо над нами, и этот кто-то был не тетя Настя и не ее муж. Звуки тяжелого низкого дыхания доносились даже сюда, и сквозь доски пола было слышно: этот некто принюхивается, словно пытаясь отыскать добычу. Внезапно щели межполовых досок озарились светом блуждающим, неверным. Я испугался, что так нас точно найдут, не смея даже представить себе то, что уже могло произойти с родителями сидящих рядом со мной детей. Я посмотрел на Марфу, потом на Петра, и в свете бьющего сквозь щели крышки погреба фонаря мне открылась ужасающая правда. Раздался страшный удар, на голову посыпалась труха. Тут же я закричал, не в силах больше сдерживать свой ужас. Орал я благим матом, икая и задыхаясь, пока не сомлел. Последнее, что я помню перед тем, как потерять сознание, было лицо дяди Коли, нашего соседа по деревне. Одной рукой он держал открытую крышку погреба, а лицо его, наполовину освещенное неверными отблесками дрожавшего в другой его руке фонаря, я не забуду никогда. Потом уже, когда я пришел в себя, мне всю эту историю дядя Коля пересказал. Как хватились меня, как он с мужиками пошел на ночь глядя прочесывать лес, как, уже отчаявшись найти меня, вышел на эту злополучную поляну, где и нашел меня в том доме, в смрадном подвале, одного и чуть ли не в обнимку с двумя детскими скелетами. А ты, как пришел в себя, все какую-то тетю Настю звал, дорвало тебя сырой землей, — закончил свою повесть дядя Коля. Лицо его было мрачным. На мою историю ответил коротко: ерунда все это, наелся с голодухи дряни всякой, вот и померещилось. Не стал он мне тогда говорить, что погреб, в котором он меня нашел, был заперт снаружи. Как рассказал ему потом дед Никифор, жила в том доме семья лесника. Еще до войны жила, а когда пришли немцы, они вывели лесника и его жену на поляну перед домом и сожгли заживо. Никифор первый наткнулся на их обгорелые трупы спустя 2 недели после того, как немцы ушли из села. А двух малых детей лесника тогда так и не нашли. Макар Акулин. Случай в лесу. Читал автор. Аудиооформление Макар Акулин.